Я пишу эти строки вам в такое время, когда перед людьми стоят сложные политические проблемы, для решения которых необходимы действительно мирные намерения всех. Вы испытываете такую же тревогу, как и я, и ждете того же, что и я. Пусть нам будет суждено увидеть хотя бы первый луч утренней зари будущего мира. Христиане учатся у Швейцара, как должны они вести себя и поступать при решении самого главного вопроса нашего века – сохранения мира. Вот так Альберт Швейцар стал великим примером, особенно для христианской молодежи, которая, подобно ему, прилагает свои знания и силы, чтобы утвердить жизнь на земле. «Чем пристальнее мы всматриваемся в природу, — пишет Швейцар, — тем больше мы осознаем, что она наполнена жизнью, и тем яснее становится нам, что жизнь есть тайна, и мы связаны со всем живым в природе. Человек не может дальше жить только для себя. Мы должны осознать, что любая жизнь — ценность, и мы все с ней связаны. Из сознания этого вырастает наша духовная связь с миром. Приложение. Альберт Швейцар. «Доверие и взаимопонимание». Литературная газета. 26 июня 1962 года. Крупнейшее событие нашего времени – это появление в руках народов могучей силы в виде атомного оружия, создание которого стало возможным благодаря великому прогрессу науки. Но преимущество обладания атомным оружием весьма сомнительного характера. Сила этого оружия столь велика, что становится невозможным ведение войны по правилам. С его помощью нельзя занять территорию, то есть добиться того, что одно только и рассматривается как победа. Оно не годится для защиты крепости, которая могла бы задержать наступление неприятельских частей. Это оружие нападения. С его помощью нельзя избежать нападения. Можно лишь потом предпринять ответный удар и расквитаться налетом за налет. Война с применением атомного оружия имеет сомнительный характер еще и потому, что наши собственные потери в ходе неприятельских бомбардировок могут быть так значительны, что даже сама победа означала бы для нас в лучшем случае лишь избавление от мук войны. Уже само по себе сохранение атомной мощи представляет тяжелую проблему. Выдвинута теория, согласно которой Восток и Запад должны обладать атомным вооружением равной силы, потому что равновесие страха якобы дает гарантию мира. Однако на деле этого равновесия страха не существует, потому что непрерывно ведется усовершенствование атомного оружия. Фактически, мы имеем дело с постоянным ростом запасов самого современного атомного оружия у обеих сторон, причем неясно, в какой момент какая сторона находится впереди. Самое плохое в этой двусторонней гонке вооружений – это то, что изготовление более совершенных видов атомного оружия требует испытательных ядерных взрывов, чтобы можно было выяснить эффект вносимого усовершенствования. Экспериментальные взрывы атомных бомб влекут за собой нечто неслыханное – военные потери в мирное время. Суть состоит в том, что при ядерных взрывах образуется множество мельчайших радиоактивных частиц, которые уносятся ввысь, затем они вместе с облаками кружат над землей, и постепенно на протяжении последующих лет падают обратно на землю. При этом происходит радиоактивное заражение воздуха, воды и растений. Она отражается на людях. Незаметно для себя люди подвергаются радиоактивному облучению. Самый опасный его вид – это длительное облучение, совершающееся внутри организма. Люди пьют радиоактивную воду, пьют радиоактивное молоко от коров, которых кормили радиоактивной травой или сеном, едят ставшие радиоактивными овощи или фрукты.